Все часы ушли в сторону, это новое время. Трубы, я слышу трубы, кто зовет нас? Я въехал в дом, но в нем снова нет места. Я говорю нет, но это условный рефлекс. Наверное, слишком поздно, слишком поздно. Красивый дом, ты можешь даже цитировать Брайана Ина с Дэвидом Бирном, но в любой коммунальной квартире есть свой собственный цирк. Шаги в сапогах в абсолютно пустом коридоре, и ты вел их все дальше и дальше, но чем дальше в лес, тем легче целиться в спину. И ты приходил домой с сердцем полным любви, и вы разбивали его вместе, каждый последний раз вместе. Кто сказал, что мы не можем стать чище? Кто сказал, что мы не можем стать чище?